Они повернулись и, поглядывая по сторонам, пошли туда, где раньше стояла радуга. Я понял, что тоже пошел бы за ними, но теперь уже не мог. Оставшись на месте, я стал смотреть вдаль. Отсюда открывался самый широкий вид. Виден был мост, он словно вырастал из расстилавшегося внизу леса, и пролив, по которому всегда шли корабли, видны были толстые белые газгольдеры на том берегу. Виден был остров Йорстад-Холмен, новая дорога и низкий бетонный мост, по которому она проходила. Виден был весь залив Убекилен. Виден был и поселок, множество красных и оранжевых крыш среди деревьев. Дорога, наш сад, сад Густавсонов, остальное было не видно. Небо над поселком уже почти целиком стало голубое, облака белые, они ушли в сторону города, а с другой стороны, за Убекиленом, все еще стояли густые серые тучи. Внизу я увидел папу. Маленькая-прималенькая фигурка, не больше муравья, на лестнице, прислоненной к крыше. Интересно, а он меня видит? Налетел порыв ветра, я обернулся и посмотрел на ребят. Два желтых и одно светло-зеленое пятнышко двигались то туда, то сюда среди деревьев. Вершина посреди плато была темно-серая, примерно такого же цвета, как дальние тучи. Кое-где из трещин торчали пучки зеленой и желтой травы. Большой упавший сучок не лежал на земле, а точно стоял на тонких боковых веточках. В этом было что-то странное. С лесом, который там начинался, я по-настоящему не был знаком и доходил только до поваленного сухого дерева метрах в 30 от опушки. Дальше открывался склон, сплошь поросший вереском, окруженный с обеих сторон высокими тонкими сосенками и густыми стенами ельника. Он был похож на большой зал. Гейр говорил, что в тот раз видел там лисицу. Я не поверил ему, но с лисицами шутки плохи, поэтому мы на всякий случай забрались со своими бутербродами и бутылками сока на скальный уступ, с которого внизу открывался вид на знакомый нам мир. «Вот он тут!» — крикнул Лейф Туре. «Черт! Вон он! Клад!» «Черт!» — закричал Гейр. «Не врите! Все равно меня не обманете!» — закричал я в ответ. «Ого!» — крикнул Лейф Туре. «Вот мы и богачи!» «Черт возьми!» — крикнул Трун. Затем тишина. Неужели они и правда его нашли? «Да ну, просто дурачат меня!» Но конец радуги стоял точно на этом самом месте. Вдруг Лейф Туре говорит правду, и котел не исчез вместе с радугой. Я сделал несколько шагов в ту сторону, пытаясь получше разглядеть, что там делается за кустами можжевельника. «Ой, да ты посмотри только», — сказал Лейф Туре. Тут я решился и кинулся к ним со всех ног, пробежал мимо стволов, сквозь кусты, остановился. Они обернулись ко мне. «Обманули дурачка! А-ха-ха-ха! Обманули дурачка!» «Подумаешь, обманули. Я это сразу понял», — сказал я. «Просто решил вас догнать. Надо поспешить, пока не исчезла радуга». «Тоже мне умный», — сказал Лейф Туре. «Признавайся лучше, мы тебя обманули, а ты и поверил». «Пошли, Гейр», — сказал я. «Спустимся вниз и поищем клад». Он смущенно взглянул на Лейф Туре и Трунна, но он был мой лучший друг и пошел со мной. За нами потрусили Трун и Лейф Туре. «Мне надо пописать», — сказал Лейф Туре. «Давайте вместе, кто дальше, с уступа. Оттуда получится длинная струя». «Писать на улице, когда снизу это может увидеть папа?» Лейф Туре уже спустил непромокаемые штаны и расстегивал молнию. Гейр и Трун встали рядом по обе стороны и крутили попами, снимая штаны. «Я не хочу писать», — сказал я. «Я только что пописал». «И ничего ты не писал», — сказал Гейр, поворачиваясь лицом ко мне и обеими руками держась за пипиську. «Мы же все время были вместе. Я пописал, пока вы ходили искать клад». В следующий момент вокруг них поднялся пар от мочи. Я подошел поближе, чтобы посмотреть, у кого получится дальше. Как ни странно, победителем оказался Трун. «Рольф завернул кожу на пипиське», — сказал Лейф Туре, застегивая молнию. «От этого дальше бьет». «Радуга пропала», — сказал Гейр и, тряхнув напоследок пиписькой, убрал ее в штаны. Все посмотрели вниз. «Что теперь будем делать?» — сказал Туре. «Не знаю», — сказал Лейф Туре. «Пошли к лодочному сараю», — предложил я. «А там чего делать?» — спросил Лейф Туре. «Ну, залезем на крышу», — сказал я. «Давайте», — обрадовался Лейф Тура. Мы двинулись наискосок вниз по склону, продираясь сквозь густой ельник, и через 5 минут очутились на гравийной дороге, которая шла вдоль залива. На травяном склоне напротив мы зимой катались на лыжах. Летом и осенью мы туда ходили редко. Что там внизу было делать? Залив был мелкий и илистый, купание в нем неважное, мостки ветхие, а островок на другой стороне был весь загажен обосновавшейся на нем колонией чаек. Если нас туда заносило, то как бы нечаянно и непонятно для чего, так же, как в этот день. Наверху, между травяным склоном и опушкой леса, стоял старый белый дом, в нем жила старая, белая, как лунь, дама. Мы ничего про нее не знали, ни как ее зовут, ни чем она занимается. Иногда мы заглядывали в окошко, прижав нос к стеклу и закрываясь с боков ладонями. Не из каких-то особых соображений, а просто так, потому что можно посмотреть. В окно видна была гостиная со старой мебелью или кухня, где тоже стояло все старое. Рядом с домом, по другую сторону узкой гравийной дорожки, стоял красный полуразвалившийся амбар с провалившейся крышей. А в самом низу, возле вытекавшего из леса ручья, старый некрашенный лодочный сарай, крытый толем. По берегам ручья росли высокие папоротники и еще какие-то растения с громадными по сравнению с тоненькими стебельками листьями. Если раздвинуть их руками, движением пловца, как мы делаем, пробираясь сквозь податливые кусты и ветки, перед глазами окажется голая земля, словно растения обманывают нас, только изображая пышность, тогда как на самом деле под густыми листьями ничего и нет, кроме земли. Ниже, поближе к воде, земля или глина, и что там под ними находилось, было рыжеватым цвета ржавчины. Иногда там что-нибудь застревало, какой-нибудь обрывок пластикового пакета или тряпка, но не в такие дни, как сегодня, когда вода била из проходившей под дорогой трубы мощным потоком и переставала бурлить только перед заливом, где она растекалась наподобие маленькой дельты. Лодочный сарай посерел от времени. Кое-где в просветы между досок можно было просунуть руку, поэтому мы знали, что там есть, ни разу не побывав внутри. Поглядев какое-то время в трещины, мы переключились на крышу, на которую собирались взобраться. Для этого нужно было что-то подставить к стене. Рядом ничего подходящего не нашлось, поэтому мы подкрались к амбару посмотреть, нет ли чего-нибудь там. Убедившись сначала, что рядом с домом нет автомобиля, иногда на нем приезжал мужчина, может быть, сын дамы, он нас гонял, если мы бегали на лыжах через их двор, а она никогда. Поэтому мы сперва посмотрели, нет ли его поблизости. Машины на дворе не было. У стены дома стояли несколько белых канистр. Я узнал их, поскольку видел такие же во дворе у бабушки с дедушкой. Это была муравьиная кислота. Ржавая бочка, снятая с петель дверь. А рядом вот оно, деревянная палета. Мы подняли ее, она почти вросла в землю. Когда мы ее оттуда вытаскивали, из-под нее выползли на свет разбегающиеся во все стороны мокрицы и какие-то паучки. Мы подтащили палету к лодочному сараю, поставили у самой стенки. Лейф Туре, самый храбрый из нас, полез первым. Забравшись на палету, он смог положить локоть на крышу. Крепко ухватившись другой рукой за край крыши, он размахнулся ногой. Ему удалось закинуть ее на крышу на какую-то секунду, но следом он потерял равновесие, не удержался за край и рухнул, как мешок с картошкой, не успев выставить руки. Он ударился боком о палету и скатился с нее на землю. «Ой!» — вскрикнул он. «Ой, сука! Ой! О-о-о!» Он медленно поднялся, посмотрел на свои ладони и потер задницу. «Ох и больно, теперь вы попробуйте», — он посмотрел на меня. «У меня руки не такие сильные», — сказал я. «Я могу попробовать», — сказал Гейр. Если Лейф Туре славился храбростью, то Гейр считался сорвиголовой. Сам он ни во что не лез и с удовольствием сидел бы дома и рисовал, удаль в нем просыпалась только когда его подначишь. А это было нетрудно. Гейер был доверчив. В то лето мы с ним соорудили мини-кар в виде ящика на колесах, немного помог его отец, и я заставил Гейера толкать меня на нем, убедив, что это очень развивает силу. Он был простоват, но при этом отчаянный удалец. Иногда его удальство зашкаливало, и тогда он оказывался способен на что угодно. Гейер избрал другой способ, чем Лейф Тура. Встав на палету, он обеими руками ухватился за край крыши и попытался подтянуться, перебирая по стене ногами. Он шагал по стене, в то время как руки удерживали весь его вес. Это была полная глупость. Если бы ему удалось сделать так, как он задумал, он бы в конце концов повис горизонтально между палетой и стеной, то есть оказался бы в совершенно безнадежной позиции. Тут его пальцы соскользнули, и он бухнулся задницей на палету, а затем еще ударился об нее затылком. У него вырвался стон. Когда он поднялся, я увидел, что он сильно расшибся. Он сделал несколько шагов взад-вперед и снова застонал. И снова полез наверх. На этот раз он воспользовался методом Лейфа Тура. Когда ему удалось закинуть ногу через край, его тело несколько раз дернулось, как от электрического тока, нога стукнула по толевой кровле, тело изогнулось, и вдруг раз, он уже стоит там на коленях и смотрит сверху на нас. «Плевое дело», — сказал он, — «давайте сюда, я вас подтяну». «Не сможешь», — сказал Трун, — «силенок не хватит». «Ну, хоть попробуем», — сказал Гейер. «Давай лучше слезай», — сказал Лейф Туре, — «мне все равно уже пора домой». «И мне», — сказал я. Гейер даже не обиделся и не стал упрямиться. «Ладно, сейчас спрыгну», — сказал он. «Высоко же», — сказал Лейф Туре. «Вот еще», — сказал Гейер. «Погоди только, я сейчас соберусь». Он долго сидел там на корточках, глядя вниз, и делал сильные вдохи и выдохи, как будто готовился нырнуть в воду. На мгновение тело его совершенно расслабилось, словно он передумал, потом снова напряглось, и он прыгнул, упал, несколько раз перевернулся кубарем, вскочил, как пружина, и еще не успев встать на ноги, принялся ладонью отряхивать штаны, словно показывая, что ему все нипочем. «Если бы я вот так, один из всех, забрался на крышу, для меня это стало бы настоящим триумфом». И тут уж Лейф Туре ни за что бы не уступил. Сплоховав сначала, он бы хоть весь вечер продолжал карабкаться и падать, чтобы уравняться со мной после своей неудачи. Другое дело Гейер. Вообще-то он был способен на совершенно выдающиеся подвиги. Мог, например, пролететь 5 метров по воздуху и приземлиться в сугробе, на что никто, кроме него, не отваживался. Но что бы он ни делал, ему это не засчитывалось. Дескать, что вы хотите от Гейера, это же Гейер. Не споря, мы двинулись вверх по склону. Кое-где вода унесла с собой часть дорожного покрытия, местами в нем образовались длинные промоины. В одном месте, где земля совсем размокла, мы немного постояли и потоптались в грязи. Мокрый гравий облеплял сапоги, это было здорово. Руки у меня замерзли, когда я сжимал одной другую, на покрасневшей коже от пальцев оставались белые следы. Но бородавки, 3 на одном большом пальце, 2 на другом, 1 на указательном и 3 на тыльной стороне ладони, цвета не поменяли и остались такого же тусклого коричневато-красного цвета, как всегда. Их покрывали малюсенькие чешуйки, которые можно было сколупывать ногтем. Затем мы перешли на другую сторону луга, который кончался каменной оградой. Дальше начинался лес, как бы обрамленный отвесным крутым кряжем 10-метровой высоты, поросшим ельником с торчащими из земли скалами. Здесь или в похожих местах я любил воображать себе, что это такое море, что низины — это его гладь, а горы и скалы — острова. Вот бы покататься на лодке по лесу, понырять среди деревьев, то-то было бы здорово. Иногда в хорошую погоду мы выезжали на взморье по ту сторону острова. Оставив машину на старом стрельбище, мы шли на выглаженные волнами бараньи лбы, где у нас было постоянное место, неподалеку от Спорнесского пляжа, куда я, разумеется, отправился бы с большим удовольствием, потому что там был песок, и можно было шлепать по мелководью до подходящей глубины. А тут глубина начиналась сразу. Была там, правда, маленькая бухточка, вернее, щель в скале, наполненная водой. Спустившись в нее, можно было купаться, но она была маленькая, а дно неровное, покрытое морскими желудями, водорослями и ракушками. С моря на скалы накатывали волны, и вода в бухточке поднималась иногда по самую шею, и спасательный жилет на мне задирался до ушей. Отвесные стены усиливали бульканье и плеск. От этого гулкого звука становилось настолько жутко, что дыхание останавливалось, так что приходилось хватать воздух глубокими дрожащими глотками. Так же жутко было, когда волна откатывала, и вода с хлюпающим звуком утекала из бухты. Когда на море был штиль, папа надувал желто-зеленый матрас, и я мог лежать на нем, покачиваясь возле берега, голый живот и грудь липли к мокрому пластику, спину жгло и сушило палящее солнце, и я плавал на матрасе, тихонько подгребая ладонями. Вода, в которой плескалась моя рука, была такая свежая и соленая. Я разглядывал водоросли, медленно покачивавшиеся туда-сюда между больших валунов, к которым они лепились, высматривал рыб и крабов или следил за проплывающими вдалеке кораблями. Ближе к вечеру прибывал датский паром, мы смотрели, как он показывался на горизонте, а когда собирались домой, он уже высился белой громадой у нас в проливе среди низких островов Ишхер. Что это, Венера или Кристиан IV? Ребята с южного и западного берега нашего острова, а также, вероятно, и те, что жили по ту сторону Галтесуна на далеком от нас острове Хисёя, любили купаться при его подходе, потому что он поднимал за собой высокую кильваторную волну. Однажды, когда я вот так качался на матрасе, меня приподняла внезапная волна и сбросила в воду. Я камнем пошел ко дну. Глубина там была 3 метра. В панике я стал барахтаться, закричал, наглотался воды, отчего напугался еще больше, но все это длилось, наверное, не более 20 секунд, потому что папа увидел, что случилось. Он бросился в воду и вытащил меня на сушу. Меня вытошнило водой, я озяб, и мы уехали домой. Моей жизни ничто не угрожало, и это происшествие не оставило во мне заметного следа, кроме ощущения, которое охватило меня, когда, вернувшись домой, я отправился на гору рассказать о случившемся Гейру. «Мир — это то, почему я хожу ногами. Он прочен и непроницаем. Сквозь него невозможно провалиться, как бы он ни вздымался крутыми горами и не опускался глубокими впадинами долин. Я и раньше это знал, но никогда еще не чувствовал так отчетливо, что мы ходим по его поверхности. Несмотря на это происшествие и неприятные ощущения, которые иногда возникали в узкой бухточке, я очень любил ездить на море. Сидеть на полотенце рядом с Ингве и глядеть вдаль, туда, где голубая морская гладь сливается с горизонтом, по которому медленно, как часовая стрелка, движутся большие корабли, или на Турунгенские маяки, 2 ярко-белые башни на фоне лазурного неба. Что может быть на свете лучше? Пить лимонад, привезенный в бело-красной клетчатой холодильной сумке, есть печенье, иногда наблюдая за папой, как он выходит на край скалы, загорелый и мускулистый, чтобы в следующую секунду головой вниз прыгнуть с 2-метровой высоты в море. Смотреть, как он, вынырнув в облаке поднятых им пузырей и разлетающихся фонтаном брызг, откидывает назад волосы, видеть редкое в его глазах выражение радости, когда он, вздымаясь и опускаясь на волнах, возвращается к берегу неторопливыми мощными грибками. Или сходить к великанским котлам, глубоким впадинам в скале, один из них глубиной в человеческий рост с отчетливым спиральным рисунком на каменных стенах. До краев был наполнен соленой морской водой, под которой на дне большими пучками тянулись вверх водоросли, другой был помельче, но такой же красивый. Или подняться наверх к мелким соленым-присоленым лужам, заполнявшим каждую впадину в скалах. Вода попадала туда только во время шторма. Их поверхность так и кишела мелкими, снующими туда и сюда насекомыми, а дно устилали пожелтевшие чахлые водоросли.